об этом твердят все, кому не лень. Вольфганг был в восторге от своих хороших манер. Ведь он не сказал прямо, что Бенедетти и сравнивать нельзя с Манцуоли. Поверив обещанию Манцуоли петь в его опере, он задумал эту роль в расчете на голос кастрата. Только Манцуоли потребовал за участие 1000 дукатов, а Дон Фернандо, ведавший расходами, объявил такое требование вздорным и сказал, что за эти деньги можно нанять даже такую звезду, как Фаринелли, хоть тот и покинул сцену. Арии мужского сопрано должны по красоте и выразительности превосходить все остальные. В Италии это закон, приступить который не может никто. И Вольфганг об этом тоже помнил. «Я писал ее, думая о Манцуоли», — повторил он, — «так что господин премьер может в полную меру показать свой замечательный голос». «Мне не приходится напрягаться, когда я беру высокие ноты», — усмехнулся Бенедетти. «Тогда попробуйте взять мои», — с вызовом сказала Бернаскони. «Кто здесь мужское сопрано, я или госпожа Бернаскони?» — возмутился премьер. «Я здесь настоящая сопрано», — огрызнулась она. На мгновение Вольфгангу показалось, что они сейчас вцепятся друг в другу в волосы. Но это было всего-навсего представление. Куда безопаснее словесно поносить друг друга, ведь, дав волю рукам, они могли попортить свои прически. «Я в ужасе!» — вопил Бенедетти. «У нее совершенно нет вкуса! Как вы смеете меня оскорблять?» — визжала Бернаскони. «Вкус есть у вас обоих», — сказал Вольфганг. «Потому-то я и написал для вас такую музыку. В конце концов, он должен найти подход к певцам. Господин Бенедетти, если вы пожелаете, я могу сделать дуэт выше». Бенедетти в гневе топнул ногой и воскликнул: «Баста! Чтобы я мог взять такие высокие ноты, меня пришлось бы кастрировать вторично». Дон Фернандо успел удержать Примадонну от дальнейших замечаний и твердо сказал: «Граф Фирмиан не потерпит больше никаких проволочек. Мы немедленно возобновим репетиции, как только сеньор кавалер Моцарт перепишет этот дуэт, как он любезно обещал. Если же вас это не устраивает, мы найдем замену, если потребуется даже самих Манцуоли и Бастарделлу». Тут премьер и Примадонна в один голос стали утверждать, что впервые слышат столь прекрасную музыку и что честь Миланской оперы им дороже всего. Первое представление оперы «Митридат, царь Понтийский» состоялось на второй день Рождества. Леопольд гордо восседал в ложе, поглядывая на Вольфганга, который сидел за клавесином, готовый дирижировать. Как бы ни приняли оперу, еще одна цель достигнута. Его сын стал признанным оперным композитором. В королевской ложе сидел граф Фирмиан, следующий — Сан-Мартини и Гассе, третий — фельдмаршал Половичини. Леопольд готов был плясать от радости. И вдруг перед самым началом увертюры он заметил, как Вольфганг волнуется. Это так ему не свойственно. Вольфгангу предстояло дирижировать первыми тремя представлениями, а Лампуньяне — остальными. Но сегодняшнее было самым ответственным. У Леопольда сильно заныла правая дирижерская рука. Всего-навсего ревматизм, понимал он. Однако, когда увертюра прошла гладко, боль заметно ослабела. А когда началось действие, и Вольфганг стал дирижировать все уверенней, боль прошла бесследно. Дуэт премьеры и Примадонны вызвал овацию. И когда занавес опустился, они заставили Вольфганга выйти на сцену и разделить с ними аплодисменты. И тут граф Фирмиан встал и крикнул: «Браво! Браво! Сеньор кавалер академик!» Публика подхватила его слова и стала скандировать, и даже Сан-Мартини и Гассе присоединились к общему хору. Повсюду в Италии Вольфганга величали этим титулом. После того, как опера 20 раз прошла в Милане при переполненном зале, они покинули город и отправились в Турин, Виченцу, Падую и Венецию. Но теперь это был скорее отдых, которым они наслаждались, хотя Вольфганга всюду ожидал бурный прием. В Зальцбург они вернулись ровно через год после того, как впервые познакомились с кардиналом Половичини. Леопольд чувствовал себя победителем.